Здравствуйте, дорогие друзья! С каждым днем все больше и больше людей пробуждаются в своей родовой культуре, пробуждаются в самосознании, берут ответственность за себя, за свои семьи, за этот мир. И собираются какие-то объединения, которые вырабатывают различные уставы, договора, и пытаются в них зафиксировать волю, свое проявление, свои какие-то заявления для того, чтобы мы вернулись к своим корням, к своим истокам. Но при этом очень часто в этих договорах, уставах мы можем прочесть иностранные слова. Мы можем прочесть фразы из иных культур, которые совершенно противоположны нам. От чего это происходит? Это происходит от неполного понимания того, что иностранное любое слово или инородное любое слово не есть родное. Это происходит потому, что нам в детстве заложили эти слова. Они стали для нас обыденностью. И мы не задумываемся о том, правильные они, либо неправильные, нужные нам, либо ненужные. А раз мы не задумываемся, мы не ищем своего исконного, своего истотного. И мы продолжаем произносить чужеродное, тем самым уничтожая наше родовое. Потому что в русском языке, в славянских языках, каждое слово – это образ. И в славянских языках истотных нет синонимов, потому что каждый образ неповторим. Я предлагаю задуматься о том, что все начинается с правильности мысли. Если вы допускаете в свою мысль чужое, то вы будете строить все на основе чужого. Вы не сможете построить свое родовое, если употребляете то, что это родовое признано или призвано уничтожать. Очень часто, когда мы говорим о какой-то духовности, душевности, применяем заповеди, заветы, высказывания из иных писаний. И говорим, ну они же хорошие. Конечно, они хорошие. Но в этих писаниях обязательно существуют слова, которые говорят о том, что мы не являемся наследниками высшего, мы только рабы. Для каких-то народов Господь – это тот, с кем они заключили договор, под чью защиту встали и кто позволил им существовать, размножаться через заповеди, которые уничтожают других людей. А мы потребляем это слово «Господь», не задумываемся об этом. Мы цитируем фразы, где это слово есть. А давайте подумаем. Слово «Господь», «Творец», «Родитель» – это разве одно и то же? Конечно же, нет. Господь – это тот, который находится выше других, который себе других подчиняет. Тот, который управляет рабами, вернее сказать, руководит рабами. «Го» – это что-то высшее, «С» – понятно, с чем-то, под, находящийся под ним. Вот такой Господь. Это рабовладелец, который защищает тех, кто ему подчиняется, и уничтожает через тех, кто подчиняется, других, которые не собираются подчиняться. Творец – это тот, который сотворил что-то. Но ведь когда скульптор создает свою какую-то уникальную, прекраснейшую статую, разве он становится ее родителем? Нет. Он не передает своей крови, своей генетике. Да, он может вложить, как говорят, душу, проявить свое искусство, сделать ее прекрасной. Но это останется статуей, но не дочерью, не сыном этого скульптора не будет. Да, он может трепетать над ней, он может за ней заботиться. Но когда уйдет из жизни скульптор, статуя ничего не наследует. Поэтому Творец – это тот, кто создал, и не более того. А вот стал ли он Господем для тех, кто создал, это под вопросом. Но он не является родителем. Когда же мы говорим «родитель», то в том случае мы подразумеваем, что все, что есть у родителя, передается по наследству и нам – Мы имеем его плоть и кровь. Мы им и имеем те же самые качества, что и есть у него, у нашего родителя. Мы его наследники. Если родитель передал нам землю в наследство, мы обязаны это наследство беречь, приумножать и передать также своим детям и внукам. Это совершенно другое отношение, нежели чем отношение рабов к тому, что им досталось от Господа, либо то, что им Господь позволил. Вот чувствуете разницу? Ну и когда мы говорим про родителей, разве у нас принято только, что есть один родитель, мужчина либо женщина? Мы же не гермафродиты. Это означает, что у нас есть и отец, и мать. Поэтому всегда наши предки говорили: родители небесные, отец и мать мой, родители мои земные, отец и мать мои. Если вы таким образом относитесь к своему наследию, к себе самому, вы тогда хозяева жизни, хозяева этой земли, которая вам по наследству передалась от тех, кто вас не сотворил, кто над вами не господствует, а кто ваши родители, чей образ, кровь, плоть вы в себе имеете. И тогда отношение совершенно другое. Вы не позволите никому вас назвать рабом. Вы никому не позволите сквернять землю, потому что это ваше наследие. Вы никому не позволите вас превращать в каких-то рабов, вас обманывать. Вы будете заботиться о своих наследниках, как о будущих управителях этой земли. Передавая им самое лучшее. А самое лучшее может передать тот, кто сам лучше. Поэтому вы будете обязаны совершенствоваться всю жизнь, познавать этот мир и улучшать его. Поэтому, когда вы в следующий раз будете произносить какие-то слова с трибун, либо в малом кругу, в семье своей, с друзьями, думайте, что вы произносите. Какие слова и фразы? Не являются ли они чужими? Из иных языков? Либо это ваши родовые слова, которые делают вас сильнее, которые дают вам живые образы, которые в этой жизни воплощаются и делают жизнь лучше. Не старайтесь говорить красиво, употребляя много иностранных слов и через это пытаясь показаться умнее. Говорите то, как оно есть. И говорите на своем родовом языке. И ни в коей мере не позволяйте его засорять. Убивая свой язык, вы убиваете свою кровь, свою основу, потому что язык – это продолжение нашей жизни, нашей крови, наших родов. Задумайтесь об этом. Задумайтесь и не позволяйте осквернения себя, своего наследия, памяти предков и земли вообще. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром.